она. Глава четвертая. За ночь дождь кончился, а ветер занялся уборкой вверенной ему территории, потихоньку разгоняя тучи. Когда поутру я вышла из пещеры, разминая ноги, плечи и спину после сна на жестком полу, снаружи оказалось по-настоящему светло. Между объемными клочьями облаков, которые, казалось, еще чуть-чуть, и можно будет пощупать, поголубело прятавшееся вчера небо. Лес в это время суток тоже выглядел далеко не таким уж страшным. Вполне себе проходимый, вон и тропинка просматривается отчетливо. Недалеко от пещеры обнаружился родник, в котором я с наслаждением умылась, а наемники в придачу наполнили свои фляги. На завтрак были овощи, свежий хлеб и жареные куриные крылышки. Когда Нед осведомилась, откуда взялась такая еда, Алонсо, пожав плечами, ответил: «Ну, не зря же мы ночью в трактир наведывались». Наемник говорил в своей обычной манере, чуть растягивая слова, и вид у него был при этом такой, будто Нед спрашивала об очевидном. «А вы хоть за еду заплатили?» — хмурясь спросила я. Мой вопрос вызвал приступ веселья, которого я, признаться, на сей раз уже ожидала. «Трактирчик сам виноват», — откликнулся Дэн. «Нечего было держать такие аппетитные крылышки на самом виду». «Но у вас же уже были деньги!» — воскликнула я, ломая руки. Однако пробудить в этих парнях, равно как и их партнерши, хоть какую-то совесть, явно было делом бесперспективным. «Не будить же было несчастного трактирщика!» — рассудительно отозвался Дэн. «Человек встает ни свет ни заря. Надо же дать ему хоть немного отдохнуть». «А просто оставить деньги там, где вы взяли еду, было нельзя?» — язвительно спросила я. «А сколько?» — бесстрастно парировал Алонсо. «Мы же его цен не знаем. А вдруг бы не доплатили или, наоборот, оставили больше, чем нужно?» Я лишь обреченно махнула рукой. «И то верно. Я ведь и сама, пока суть до дела, съела этих крылышек штуки четыре. Так что читать мораль теперь было как-то поздновато». «Так направляемся в Эйсбург?» Приступил к обсуждению планов Алонсо. Я кивнула. «Тот мужчина сказал, что Дамиана повезут именно туда». «Повезло, что он оказался таким разговорчивым», — хмыкнула Нед. «Ну что ж, тогда будем выдвигаться. Все остальное и по дороге можно обсудить. К тракту, я так понимаю, возвращаться не будем. По лесу как раз неплохо можно срезать». Алонсо согласно кивнул. Дэн принялся укладывать вещи в мешок, тщательно их сворачивая, чтобы сэкономить максимум места. «Постойте, мы что, пойдем пешком?» — вдруг сообразила я. «Именно», — невозмутимо ответила наемница. «Но ведь верхом быстрее». Меня беспокоила мысль о том, что Дамиан может даже несколько лишних минут провести в заперти, а отправившись пешком, мы, несомненно, потеряем куда больше времени. «А кого ты предлагаешь оседлать? Дэна или Алонсо?» — задумчиво осведомилась Нед, наградив своих спутников вполне хищным взглядом. Намек был очевиден. Больше ехать не на ком. «Но мы могли бы купить лошадей!» — не сдавалась я. «Денег не хватит», — возразил Дэн. «Тут, конечно, прилично, но не настолько, чтобы приобрести четырех лошадей, да еще и с седлами, с бруей, ну и всем, с чем полагается. К тому же Оукхилл — городишко чахлый», — добавил Алонсо, завязывая собственный дорожный мешок. «Своей фермы здесь нет, а если просто искать... Не продает ли кто случайно своего коня, да еще годного для путешествия, да еще целых четырех? До зимы можно провозиться». «Ну, тогда сведите у кого-нибудь коней!» — воскликнула я, притопнув ногой. Наемники дружно загоготали. «Тебе же так не нравилось, когда воруют!» — смеясь, напомнила Нед. Я поджала губы. «Да, не нравилось. Может, и теперь не нравится, но мне все равно. Будто я переступила какую-то невидимую черту. Если для того, чтобы вытащить Дамиана, надо грабить, я готова стать грабительницей. Если надо лгать, буду лгать. Понадобится шантажировать, пойду и на это. Только убить, наверное, не смогу. И, наверное, мне теперь прямая дорога к демонам, точно так же, как и этой троице. Но я все равно не отступлюсь. Так какой же смысл страдать угрызениями совести? Неважно, я грех возьму на себя, — решительно произнесла я. — Это нам как раз без надобности, — заверил меня Дэн. — Хуже того, что законокрадство в этих краях положено виселице, а вот взять на себя все четыре петли ты точно не сможешь, — подхватил Алонсо. — А с грехами мы как-нибудь сами разберемся. — Главное, если украдем коней, поведем за собой погоню, — добавила Нет. — Спокойно добраться до Избурга шансов не будет, а силы и время придется тратить не на дело, а на то, чтобы не попасться. К тому же верхом сложнее затеряться, а если тебя разыскивают, будет лучше прежде времени не попадаться им на глаза. — Ну и, наконец, ты сама сказала, заказчик приедет в город завтра или послезавтра, и к мужу твоему, вернее всего, отправится не сразу, — добавил Алонсо. — А мы выйдем на твоего мужа именно через него. Так что время есть. К завтрашнему дню мы и пешком доберемся до Избурга. Дойдем, вычислим заказчика, проследим за ним и все дела, остальное дело техники, — подытожил Дэн. Я сдалась под давлением аргументов. — А по-другому, кроме как через заказчика, Дамиана не отыскать? — спросила я. — Заказчик — самый верный способ, — отозвалась Нет. — Избург — город немаленький, весь его и не прочешешь. Да и появление кареты и нескольких всадников — не такое редкое дело, чтобы привлечь всеобщее внимание. — А вот заказчик явно человек не из маленьких, — продолжил Алонсо. — У нас достаточно информации, чтобы его найти, но это можно будет сделать только после того, как он прибудет в город. Я молча кивнула. Во всяком случае, наемники, кажется, неплохо представляли себе, как продвигаться в поисках, и это внушало оптимизм. Собрав вещи и затушив огонь, мы отправились в путь. У наемников было 4 сумки, по одной на каждого, плюс одна общая, в которой хранились припасы и еще кое-какие вещи, вроде того же одеяла. Ее носили по очереди. Я предложила взять 4-ю сумку на себя. Это казалось логичным и справедливым. Нет сперва согласилась, но Алонсо запротестовал. «Ты не привыкла ходить пешком на такие расстояния», — пояснил он. «Устанешь и сделаешься обузой, так что лучше иди налегке. Дольше продержишься, а с вещами мы сами разберемся». Так и поступили. Сперва я чувствовала себя в этой связи немного неловко, но несколько часов спустя стало понятно. Я налегке уставала куда сильнее, чем мои спутники, нагруженные сумками. И ведь не только сумками. При свете дня я получила возможность как следует разглядеть их оружие. Возможно, если бы его обилие было так же хорошо видно ночью, я бы все-таки испугалась на радость Дэну. Все трое были вооружены мечами, включая Нет. Но если у наемницы и Алонсо мечи висели на поясе, то Дэн носил свой в ножнах на спине. Нет, в свою очередь, носила на спине арбалет. Плюс у всех троих были заткнутые за пояс ножи, кинжалы или стилеты. Я не слишком сильно разбиралась в различиях, но, кажется, в их арсенале присутствовали все эти варианты. Сейчас и внешность наемников удалось рассмотреть несколько лучше. Выяснилось, к примеру, что Нет была обладательницей весьма роскошных золотисто-рыжих волос до плеч, а волосы Алонсо оказались светло-русыми. На протяжении всего нашего пути, занявшего немногим более суток, разговоры о деле почти не велись. Видимо, наемники достаточно хорошо представляли себе общую схему действий в городе, а с деталями намеревались сориентироваться на месте. Лишь один раз, ближе к началу дороги, Алонсо попросил меня снова припомнить все, что мне было известно о заказчике или хозяине, как называл его услышанный мной в трактире голос. Это один из тех двоих, с которыми Дамиан служил в Анселоне, в очередной раз сказала я. И, как и прежде, руки невольно сжались в кулаки от досады. Ведь я могла спросить тогда у Дамиана, который из них. Успела бы, но мне не пришло в голову, что это окажется важным. А ведь должно было. Дамиан никогда не упоминал ни фамилии, ни происхождения. Называл только имена — Нортон и Джастин. «Звание?» — уточнил Алонсо. Я сокрушенно покачала головой. «Нет, не знаю. Знаю, что они ходили вместе с Дамианом в разведку, добывали сведения, имели доступ к секретной информации, но, к сожалению, больше не знаю ничего». К горлу подобрался страх. «Не найдем? Как можно найти людей, не зная ни фамилий, ни титулов, ни званий? Но Алонсо успокоил меня на этот счет». «Этого хватит», — убежденно заявил он. «Каким образом?» Я не удержалась от того, чтобы выразить свои сомнения вслух. «С простыми солдатами твой муж бы не служил», — ответила за наемника Нет. «И доступа к секретной информации у них бы не было». «И в тюрьму бы их к нему не пустили», — подхватил Дэн. «Не говоря уж о том, что этот ваш приятель устроил вчера. На такое нужно немало денег и людей». «Так что человек он достаточно знатный, а стало быть, заметный», — заключил Алонсо. «И мы приблизительно знаем, когда он должен приехать в город. Не думаю, что там одним махом появится так уж много баронов, графов и виконтов по имени Джастин и Нортон, которые, к тому же, служили в Анселоне 5 лет назад». «Нет, конечно, было бы лучше, если бы ты предоставила нам титул, имя и фамилию, а заодно точный адрес», — добавила Нет. «Но мы, уж так и быть, не обидимся. Надо же как-то отрабатывать гонорар». Их уверенность невольно передалась и мне, а больше разговор на эту тему не поднимался. При этом болтали по пути много, и на ходу, и тем более во время остановок, коих было немало, как я подозревала, нередко именно из-за моего присутствия. Однако говорили все больше ни о чем. Наемники рассказывали всякие забавные истории из своей практики, иногда правдоподобные, но чаще не очень. Я, в свою очередь, вносила в разговор собственную лепту, рассказывая про пансион. Наемников забавляли те же детали, что и в свое время Дамиана, только реагировали они иначе, а именно громкими взрывами хохота и бурными обсуждениями. Тема поясов верности имела особенный успех. Я уже начала подозревать, что, оставшись без денег, смогла бы неплохо заработать, рассказывая об этом посреди площади во время какой-нибудь ярмарки. Еще один разговор, более или менее относящийся к делу, состоялся во время первого продолжительного привала. «Ники, ты умеешь пользоваться каким-нибудь оружием?» — спросила Нет. Я расстроенно покачала головой, в очередной раз думая, что от меня, увы, нет никакого толку. «Только метать дротики», — сказала я то, что, казалось, могло хоть чуть-чуть меня реабилитировать. «Да и то, по большей части, не настоящие». «Метко кидаешь?» — изогнула бровь Нет. «Довольно метко», — без ложной скромности ответила я. «Отлично, Дэн», — обратилась к приятелю наемница. «Научи ее пользоваться арбалетом». «Арбалетом я не смогу», — замотала головой, кидая взгляд на оружие, которое обычно носила на спине Нет. «Я его зарядить не сумею, мне сил не хватит». «Это не такой арбалет, а специально разработанный», — не без гордости возразил Дэн, доставая из мешка оружие, которое действительно выглядело иначе, в первую очередь своим размером. Арбалет наемницы был крупнее раза в полтора. «Тут почти все механизировано, редкая вещь, да что там, штучная». «Специально была изготовлена, на заказ. С таким справишься». Я неуверенно приняла из его рук оружие и короткую толстую стрелу с тяжелым наконечником. «Выстрелить в человека ты не сможешь», — сказала Нет и, присмотревшись ко мне, добавила. «В животное, думаю, тоже. Но в качестве устрашения сойдет. Можно, к примеру, выстрелить под ноги. В массе случаев этого бывает достаточно». Так и случилось, что во время остановок я стала обучаться у Дэна стрельбе из арбалета. Сперва пришлось освоить технику и просто привыкнуть к особенностям оружия. Но к вечеру я удовлетворенно отметила, что навыки, приобретенные во время тренировок с дротиками, играют определенную роль и здесь. Моя меткость в стрельбе быстро улучшалась. Вечером мы остановились на ночлег на берегу узкого ручья. Тучи на небо так и не вернулись. Ветер напротив стих, и в укрытии не было особой необходимости. Впрочем, иного укрытия, кроме как раскидистое дерево, тут бы и не нашлось. Мы были не единственными, кто сделал здесь привал. Вообще, по мере того, как мы приближались к городу, путники встречались по дороге все чаще. Одни шли в том же направлении, что и мы, другие, напротив, шагали нам навстречу. Знатных людей среди них не было, что и неудивительно. Те путешествовали не пешком и предпочитали другие дороги. А здесь попадались все больше люди попроще. Крестьяне, подмастерья, рабочие, искавшие заработка в городе, артисты, направлявшиеся в Изборг в преддверии намечавшихся там празднеств.